Нансен часто искал прохлады и проводил свободное время на берегу Неаполитанского залива. Он ел в маленьких, крытых виноградной лозой астериях фрути де море, пил молодое вино, до упаду танцевал модный в то время канкан, пел итальянские песни. Он очень быстро изучил язык. Его неаполитанский выговор вызывал улыбку и еще большую симпатию. Ни одна чернокудрая красотка вздыхала после его отъезда, вспоминая стройного светловолосого норвежца, который, как никто, умел веселиться. Прошел всего лишь год после того, как Нансен вернулся в свой тихий музей. В его памяти еще не поблекли неаполитанские воспоминания. Но за это время он успел опубликовать новую научную работу, принесшую ему большую известность. Однажды Нансен сидел в задымленном кафе и скучал, слушая неинтересные разговоры коллег, которые убивали время в обсуждении привычек своих начальников и профессоров. Вдруг он вздрогнул и стал прислушиваться. За соседним столиком молодая девушка, заслоненная широко раскрытой газетой, читала вслух пожилому господину последние новости. Несколько дней назад знаменитый шведский путешественник Норденшольд вернулся из Гренландии. Целью его экспедиции было изучение центральных областей этого еще малоизвестного острова. Фритьоф весь превратился в слух. Заскучавшая девушка отложила газету с явным намерением закончить на этом чтение. Но пожилой господин нетерпеливо попросил: «Читай дальше, никогда-то тебя ничто серьезное не заинтересует». За полосой прибрежных льдов минуту спустя послушно продолжала она. Профессор надеялся найти пространство, свободное от льда, и, кто знает, быть может, даже покрытое лесами. За 17 дней экспедиция продвинулась на 120 километров вглубь острова, встретив на пути одни только льды. Несмотря на это, шведский ученый упорно придерживается своего мнения, чтобы доказать его справедливость. Голос девушки затерялся в гуле голосов за соседним столиком. «Что-что? Я не расслышал», — спросил Фритьоф, забыв, что обращается к незнакомке, и придвинулся к ней вместе со стулом. «То, что вы читаете, очень интересно. Разрешите ли мне послушать продолжение? Я прошу извинить меня», — добавил он, уколотый взглядом возмущенной девушки. Пожилой господин посмотрел на него доброжелательно, а его юная спутница лишь пожала плечами, словно хотела сказать: «Вот чем теперь интересуются симпатичные блондины». И немного спустя стала читать дальше. Профессор поручил сопровождавшим его лопарям провести дальнейшую разведку вглубь острова. Он наказал им также собрать как можно больше образцов растений, деревьев и кустов, которые им встретятся. Но пройдя 200 километров, лопари вернулись ни с чем. На всем пути они не видели ничего, кроме льдов. И все же шведский ученый не отказался от своих предположений. Он продолжал утверждать, что наступит момент, когда весь мир заговорит о зеленых оазисах в глубине Гренландии. «Это неправда!» — вырвалось у Фритюфа. Заметив, однако, изумленный взгляд читавшей девушки, он неловко поклонился и как вихрь вырвался из кафе. «Чудак! Жаль! Он такой славный!» — прошептал про себя пожилой господин. «Что за невоспитанность!» — громко подхватила девушка, в глубине души, не переставая сожалеть, что этот интересный молодой человек больше обращал внимание на обыкновенную глупую газету, чем на ее золотистые локоны. Нансену было стыдно за свое поведение, но никогда так ясно, как в эту минуту, он не представлял себе, что это он должен пройти через всю Гренландию, должен первым разгадать загадку, лед там или лес. Вот цель, достойная прапрадеда.